Глава 36. Мила. Саш, я все испортила. Сижу на диване в квартире своего друга, обняв себя за колени и опустив на них подбородок. Саша устроился на компьютерном кресле рядом. 10 минут назад я заявился в его квартиру со словами: «Я сказала его матери про фиктивный брак». Потом я мерила шагами комнату и теперь, наконец, нашла себе место, чтобы собраться с духом и рассказать другу историю моего падения. Я уехала, потому что не спала всю ночь. Посмотрела утром на себя в зеркало и поняла, что он не должен меня такой видеть. Не потому что я так плохо выгляжу, а потому что он бы понял, что я прорыдала всю ночь. Саша, понимающе кивает. А мы же договор подписали, никаких чувств. Демид ему отлично следует, а вот я все испортила. Но когда уходила, я встретила его маму. Еще хуже сделала, она пытала меня. Инструментами? Смешно, нет, словесно. Она, в общем, уже все знала, но из меня хотела выбить подтверждение и выбила. Опускаю голову на колени и шмыгаю носом. «Почему ты плакала ночью? Вы с Демидом поссорились?» Отрываю лоб от колен и смотрю на Сашу. «Нет, мы не ругались. Просто я... Саш, понимаешь, я, кажется, на самом деле что-то к нему чувствую». «Нет, даже не кажется. Точно чувствую. Я влюбилась». Снова падаю лицом в колени. «И что в этом плохого? Ты ему не безразлична, мила. Это же очевидно». «Не безразлична, как фиктивная подружка. А теперь вообще никто». Я смотрю на Сашу и хмурюсь, но злюсь не на кого-то, а на себя. А Беркутов спит со своей бывшей Аней. «Не может этого быть!» — уверенно заявляет Саша. «А ты откуда знаешь? Я своими глазами все видела». «Зашла, когда они сексом занимались?» Друг округляет глаза. «Ну, не прям сексом, но собирались им заниматься». «Целовались полуобнаженные?» «Да фу, Саш, что за фантазии?» Я морщусь, зачем-то представив это. «А что тогда ты видела? Я пытаюсь понять». Я перевожу дыхание и выпрямляю колени, откинувшись на спинку дивана. Она сидела на нем сверху и обнимала в одежде. Что еще они могли делать в такой позе? Смотрю на Сашу с вызовом. Не понимаю, почему он отрицает очевидное. «Да, странно». Саша с задумчивым видом чешет подбородок. «Не странно. Ничего удивительного. Он мужчина, у него потребности. А я отказалась». Замолкаю, не договорив. Наверное, неуместно будет обсуждать с Сашей такие подробности. Друг тактично не переспрашивает. «Я думаю, вам нужно поговорить». Киваю и беру чашку с остывшим чаем с журнального столика. «Придется». «Я только не понял, как его мама узнала про фиктивный брак?» Развожу руками. «Не знаю, ей кто-то сказал. Она просто знала, и все». «Все чудесати и чудесати». В дверь кто-то звонит, и мы с Сашей одновременно поворачиваемся на звук. «Ты кого-то ждешь?» «Нет». Друг поднимается с кресла и подходит к двери, заглядывает в глазок, после чего прокручивает замок. «Кто там?» Дверь открывается, и в квартиру заходит Демид. Я вскакиваю. «Это ты его позвал?» С вызовом смотрю на Сашу. «Я сам пришел. Где еще ты могла быть?» Подхожу к Демиду и отвечаю ему в лицо. «Где угодно. По-твоему, мне пойти некуда?» Я снова злюсь. Но на этот раз на Беркутова. За то, что он спал с Аней. Сначала дарил мне бабочек и украшения, а потом резвился с бывшей. Да что он за бездушный ловелас? Дверь снова хлопает. Я оборачиваюсь. «Где Саша?» «Он ушел», — Демид смотрит на меня с высоты своего роста, а я не могу понять, что у него в голове. Его мать узнала о нашем договоре, значит, сделке конец. Он не получит свободу от нее, не получит свой футбольный клуб. А ведь он так любит эту команду. Я видела комнату, посвященную футболу, видела татуировку с эмблемой. Это была его мечта. А теперь она разрушена. Я приложила к этому руку. Злюсь на него из-за Ани. Но это он имеет полное право ненавидеть меня за то, что я созналась во всем его матери. Сначала он лишил меня мечты, уволив с работы. А теперь я разрушила его мечту. Я буду должна ему неустойку, буду работать на него до конца жизни и так и не расплачусь с долгами. Но я готова пойти на это, потому что Демид для меня стал больше, чем фиктивным мужем. И если я еще могу что-то для него сделать, сделаю. Твоя мама обо всем знает. Я в курсе. Не понимаю, злится он на меня или нет. Кто ей сказал? Я подтвердила догадку, но не говорила ей изначально. Она слышала наш с Аней разговор. Я заглядываю ему в глаза и со страхом спрашиваю. И о чем же вы говорили? О том, что свадьба была фиктивной. Я перевожу дыхание. Обстановка печальная, давящая. Вы с Аней вместе. Я не знала и не хотела вам мешать. Мы не вместе, Мил. В его голосе сквозит раздражение и усталость. Ты видела хоть один намек на это за все время нашего с тобой общения? Я видела вас вчера. Ну, не отношения, а секс по дружбе. Я не знаю, как вы это называете. Ты же понимаешь, про что я говорю. Беркутов хмурится и тяжело вздыхает. Она хотела секса. В этом ты права. Моя ошибка в том, что я позволила ей сесть на меня. Но я не сплю с бывшими и никогда не схожусь с ними. Прошлое всегда в прошлом. И неужели ты, лисичка моя, могла подумать, что после нашего идеального дня я пойду развлекаться к другой девушке? У меня сейчас будто петлю с шеи сняли. То есть у них с Аней ничего нет? Аня пыталась соблазнить Демида, а он ее отшил? Он мне это хочет сказать? Я так подумала. Отвечаю, стыдливо опустив взгляд. А я так на него злилась. Придумала за ночь кучу отвратительных сценариев в голове. Ты расстроилась, приревновала. Я понимаю. Я не ревновала. Произношу быстро, как скороговорку. «Правда?» Он поднимает мой подбородок пальцем, чтобы я посмотрела на него. В его темных глазах танцуют озорные огоньки. «Неправда», — сдаюсь. Я расстроилась из-за этого. «А почему?» — спрашивает с ухмылкой. Он играет со мной, хочет, чтобы я сказала ему о чувствах. Я мотаю головой. Демид притягивает меня к себе и целует в губы. А мне только этого и хотелось со вчерашнего дня. Закрываю глаза и полностью отдаюсь поцелую. «Я тоже это чувствую, Мил», — говорит, отстранившись. «Ты мне нравишься. Сильно нравишься. Ты для меня больше, чем партнер по контракту. Я по-настоящему хочу быть с тобой. Вместе». Когда он это произносит, я будто попадаю в невесомость. Его слова, как жаркий ветер, подбрасывает меня на высоту, где все замирает, кроме ритма моего сердца. Оно стучит так громко, что, кажется, его удары — единственное, что нарушает тишину. В груди рождается что-то невероятное. Будто сотни бабочек из коробки одновременно расправляют свои крылья, разбивая мои сомнения в пыль. Земля подо мной становится легкой, почти невесомой. И все, что раньше тревожило, растворяется, померкнув на фоне новых, ярких эмоций. Мне не верится, что Демид сказал это. Но я всей душой хочу, чтобы он всегда так думал, чтобы хотел быть со мной, потому что этого я хочу больше всего на свете. «Правда?» — спрашиваю, как что-то сокровенное. Я сейчас абсолютно голая перед ним, выставляя все свои чувства наружу. «Правда, малышка?» Он почти шепчет эти слова и сокращает расстояние между нами. Я, тяжело дыша, сминаю в своей руке воротник его пиджака и легонько тяну на себя. Не хочу отпускать. Никогда. Тянусь губами к Демиду и сгораю дотла в этом поцелуе, чтобы через минуту, как Феникс, переродиться в новое себя. Обнимаю его за шею крепко-крепко и продолжаю целовать. Губы, нос, скулы, бороду, все лицо. У меня по щекам текут слезы, и Демид ловит их своими губами. Этот момент самый сокровенный, что было в моей жизни. Счастье пронизывает каждую клеточку тела. Дверь снова открывается. Саша замирает у входа с коробкой пончиков в руках. Мы с Демидом смущенно выпускаем друг друга из объятий. «Рад, что вы поговорили!» Мне неловко перед другом. Все же это его квартира, а мы тут устроили. У меня до сих пор кружится голова от наших поцелуев и от объятий. Между нами с Демидом не просто искры, между нами разряд тока прошел. Я пытаюсь унять сердцебиение и перевожу тему. «Саша, ты принес пончики! Какая прелесть!» Тяну руки к коробке. Мы втроем пьем чай за журнальным столиком. Эйфория влюбленности никуда не делась, но напряжение, достигнув своего пика, постепенно стало сбавлять градус. Я кусаю розовый пончик и вспоминаю о проблеме. «Демид, а как быть с твоим клубом? И вообще, что сказала Елизавета Радиславовна?» «Она уехала. Не будет ни отцовских активов, ни клуба. Мне хочется разреветься. Несмотря на то, что я так счастлива, от этих новостей сердце с тоской сжимается в груди. Я не хочу, чтобы Демид остался ни с чем. Мне так жаль. Обнимаю его и кладу голову ему на плечо. Не страшно. Без активов будет сложнее, но бизнес от этого не рухнет. А вот клуб жаль. Мама пригрозилась, что распустят его». «Что?» Саша роняет свою чашку. Она ударяется о журнальный столик, но не разбивается, а падает на мягкий ковер. «Прости, друг». Демид хмурится и напряженно смотрит в никуда. «Нет, это не дело. А в этом есть и моя доля вины. Еще не знаю как, но я должна сделать что-то, чтобы Елизавета Радиславовна отдала Демиду клуб. У меня нет на нее никаких средств влияния, но я не могу отпустить эту ситуацию и должна хотя бы попытаться помочь».